тобой по домам огоньки, и еще метров 100 до реки. Но те метры тебе не пройти, спецзаборы стоят на пути. 200 метров до теплых углов, только взгляд у охраны суров. Сквозь колючку глядит автомат, и ты знаешь, что сам виноват, сам виноват. Но сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Но сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И может понял ты, что счастья не нашел себе, лишь потому что был от Бога в стороне. Кто-то дал тебе глупости грош, что ты сам себе счастье куешь, что коварство и подлость и грех так легко можно скрыть ото всех. Свыше судьи над тобой, но ты вспомни точнее путь твой. Ведь где казалось все шансы в руках, там и ждал неожиданный крах, неожиданный крах. Но сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Но сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И может понял ты, что счастья не нашел себе, лишь потому что был от Бога в стороне. Так и в небе есть вечный дом твой, как и здесь вас забор разделил, так и грех твой путь в небо закрыл. Но есть шанс в Иисусе Христе, все проклятия остав на кресте, и шагни к Богу с чистой душой, и иди с Ним дорогой святой, дорогой святой. Но сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Но сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И может понял ты, что счастье не нашел себе, лишь потому что был от Бога в стороне. Но сколько раз ты говорил последний раз, и выходил, и воровал, и попадал. Ты клялся, что вот-вот обманешь ты свою судьбу, но где мечты твои сгорели на ветру? Но сколько раз ты с болью в зеркало глядел, что постарел лицом и волос поредел. И может понял ты, что счастья не найти себе, если ты хочешь быть от Бога в стороне.